Он не просто дал откровение, да, но он дал свидетельство этому. Дал знамение, что это реально произойдет. Сама книга является знамением. Знамением суда на Бога над миром. Вот мы можем сказать, что само Слово Божие, данное Церкви Божией, есть знамение, которое дано и Церквам Божиим, и дано всему миру. Для того, чтобы обличить мир в грехе и в правде суде. Поэтому Слово Божие, оно делает людей как бы корежит, да? Оно не дает им возможность успокоиться. Оно людей будоражит, да? Оно людей возмущает или, наоборот, восхищает, так? Но не дает человеку спокойно как-то пройти мимо этого. А? Почему? Если человек возлюбил зло сам, лично, ну почему? Кто мешает? Злая воля человека, извративший его, вполне может это сделать. Вот и делает. Добрые поступки с нашей точки зрения могут быть добрыми, с точки зрения... Ну, конечно. Это же очевидная вещь. Добро, сделанное злыми средствами, все зло. Все. Это аксиома православной церкви. Нет, это нейтральная вещь. Она не имеет вечных последствий. Но она может быть добром. Вот, то, что если человек по совести вступил, это отношение к Христу имеет. Но вечных последствий оно не имеет. Потому что человек вечных последствий не искал, понимаете, да, почему? Если человек сделал добро искренне ради человека, это будет добром, ну, естественно, добром, которое не влечет с собой вечных последствий. Потому что оно не ради вечности сделано. Естественно, нравственный закон. Да, да, да. Итак... И Христос, он послал через ангела своего, своему рабу Иоанну. То есть, Бог Отец посылает откровение Христу, Христос посылает своего ангела, и своему рабу Иоанну он посылает откровение. Заметьте, здесь сказано, что Иоанн раб Христа, и одновременно его друг. Здесь мы что видим? Мы видим, что человек не должен никогда стесняться того, что он раб Божий. Очень многие сейчас гордые люди стесняются, говорят, я не хочу в ваш храм ходить, там у вас там во время причастия, говорят, причащается раб Божий такой-то, а мы не рабы, рабы не мы, это все это. Но на самом деле это глупость. Помните, что раб Божий значит свободный от всего остального, понимаете? Раб Божий подчиненный только Богу, только Богу. А не подчиненный Богу нет никого. Например, дьявол тоже раб Божий. Но непокорный раб, мятежный раб, глупый раб, понимаете? Вот, которого бьют, а он не успокаивается. Вот, и мы же тоже должны быть рабами, только верными. Тогда Господь нам дает усыновление. Ну, дьявол может покаяться? Нет, не хочет. Не хочет, но может. Ну, теоретически. Ему... Однажды была такая история, однажды он пришел к Антонию Великому и спрашивает, могу ли покаяться? Что Бог ему сказал, ну, на ноге, на одной постоишь перед всеми людьми, на горе, в течение 3 лет. И будешь публично просить у меня прощения. Я тебя прощу. Дьявол говорит, да, я, который владыка сотни грешников, еще просить прощения буду. Да вы что? Да не в жизнь. И вот. И послал он через ангел своему рабу Иоанну, который засвидетельствовал Слово Бога и свидетельство Иисуса Христа. Столько, сколько он увидел. Смотрите. Сказано, что Иоанн не засвидетельствовал Христа, он засвидетельствовал Слово, которое он получил от Христа. Он свидетельствовал, что это Слово подлинно от Бога. Он видел источник Слова, да? Он видел источник откровения. Он видел то, что это Слово подлинно, неискаженное, дошло до него. Но он не может быть свидетелем внутриточных отношений. Точно так же и мученик. Он называется любой мученик. В том, сегодня мы праздновали 100 Екатерину, да, память ее? Вот. Она же мученица в каком смысле? То есть свидетельница. Она была является свидетельницей Иисуса Христа. Она Христа видела, она его победу над смертью ощущала и выступила свидетельницей, дала свидетельские показания под пытками. Да? Даже вот ее изображает. Видите, да? Как? Видите? С колесом, на которое ее повесили для колесования. Ну, чтобы показать, как было проведено свидетельское сбор свидетельских показаний. Да? Ее смерть является свидетельством того, что Иисус Христос – это Бог, ставший человеком, который умер и воскрес. И когда люди говорят, что мы не можем пойти в воскресение Христа, значит, они фактически обвиняют в лжесвидетельстве всех наших мучеников. И, значит, в судный день с них будет спрошено за то, что они не только поскорбили Бога, но и оскорбили всех мучеников Божьих. Понимаете? И святой Поликарп Смирский говорит, что кровь Христа и всех мучеников будет взыскана с тех, кто отверг свидетельство Христова. Видите, это как раз страшное разделение, да? У нас сейчас почему-то принято его завазывать. Там говорится, мы всех даже хорошими считать. Мученики так не считали. Мученики совершенно так не считали. Они говорят, что человек, принявший Бога, прекрасен. Человек, отвергший Бога, ужасен. Мерзок и отвратителен. Вы слышали, как вы читали жития, может, слышали, как к мучителям обращались мученики? Они к ним очень мягко обращались. Вот известно житие мученицы Перпетуи, которая память 2 февраля. Она была казнена в 203 году. И когда ее вместе с другими мучениками обводили вокруг цирка, где ей должны были растерзать звери, мученик-сатир, который был с ней, страдал, он подошел и стал напротив прокуратора, который осудил на смертную казнь, и сказал: «Ты осудил нас на смерть в этой жизни, а Бог бросит тебя вечный огонь в будущий». Понимаете? Она сейчас говорит: «Как же нельзя так осуждать? Надо быть любвеобильным». Я думаю, что мученики имеют право говорить правду и называть вещи своими именами. Понимаете? Вот святой Иларион Троицкий, наш московский святой, когда находился в концлагере за имя Христова, а когда умер Ленин, там всех выгнали на построение, там, да, на траурный митинг, а он остался сидеть. Он спрашивает: «Ну что ты делаешь, сейчас тебя же расстреляют». Он говорит: «Ну как же, говорит, не посидеть, вот у бесов какой сегодня праздник в аду? Сам Ленин к ним прибыл». Вот. Это нормальный подход, понимаете, потому что люди понимают, что человек, отвергший Бога, выступивший против Бога, он враг Божий. Но вернемся все-таки к словам апостола. Скажите, пожалуйста, если человек, например, Бога не отверг, но приравнивает Христа к кому-то другому? Ну, это есть отвержение Бога, конечно же. Итак, Иоанн свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. Он свидетельствует. То есть, вот интересная мысль. Иоанн свидетельствует свидетельство Иисуса Христа. Есть первосвидетельство. Свидетелем тайны внутри божественной жизни является Иисус Христос. Почему мы верим в Троицу точно? Не в тенях, не в догадках, как древние, да, пророки, которые догадывались о том, что Бог Троица. Прямо говорили, но у них не было это как в символе веры, хотя они знали об Отце и Сыне и Святом Духе. А мы знаем точно и отвергаем всех, кто не верит в Троицу. Вот почему в древности человек мог спастись, веря в единого Бога, а сейчас, если человек только в единого Бога верит, он не спасется. Потому что он отвергает свидетельство Иисуса Христа. Христос принес свидетельство с небес, от самого Отца Небесного, да, божественной жизни. И свидетелем свидетеля является Иоанн Богослов и многие другие мученики. Они свидетели того, что Иисус есть Христос, то есть древний обещанный помазанник Божий. И не только Христос, он является еще и Сыном Божиим. Сыном Бога Живого, как сказал апостол Петр. А он дал жизнь нам. Это жизнь в нем. И в нем жизнь Бога Отца находится. И вот как раз свидетелем этого являются все святые, которые продолжают линию свидетелей от начала до конца. Почему так важно апостольское преемство, понимаете? Это линия свидетелей, которая имеет переход силы, свидетельство силы Святого Духа, который идет со дня Пятидесятницы. Да? Вот со дня, когда Дух Святой сходит на апостолов, вот огненная река Святого Духа через рукоположение продолжается. Это линия свидетелей, которая свидетельствует о том, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. А мы знаем, что кто сердцем верит в это и устами исповедует, то, что Христос, Бог Отец воскресил из мертвых, да, соответствующим образом живет, того тот спасется.